«Я предпочитаю кровавую луну», — сказала она и вонзила кинжал в голову юноши ниже подбородка. «Тот, кто вынес приговор, должен взмахнуть мечом». Она видела отчаяние в его глазах, когда он захлебывался собственной кровью, видела покорность на его лице, когда свет медленно покидал его глаза, а тело обмякло после конвульсий. Запах был ужасен, когда кишечник мертвеца расслабился, выпустив все, что в нем было. Двое других были в ужасе, они не понимали, как кто-то может возражать против приказов королевы. Прежде чем они успели высказать свои опасения, сир Брайс за его спиной перерезал горло другому мужчине, а лежащему на земле сиру Адриану всадил меч в шею, оставив в живых только умного, который узнал леди Дастин раньше. Она подошла к выжившему и снова опустилась на колени. Никаких эмоций, только холодный пустой взгляд, который заставил мужчину подумать, что перед этой женщиной его худшие кошмары стали детской сказкой на ночь. Леди Дастин медленно опустила взгляд на свою окровавленную руку, в которой держала кинжал, и снова посмотрела на мужчину. Неосознанно она усилила ужас, который он испытывал. Потянувшись за его плащом, она тщательно вымыла руку и оружие и сказала: «Я оставлю тебя в живых. Пожалуйста, будь любезен, сообщи королеве, что дом Дастин серьезно относится к правам гостей. Если ее светлость захочет продолжить подобные игры, она всегда может поговорить с королем Севера. Вы ведь знаете, кто это». Закончила она и передала клинок тому же человеку, у которого взяла его. Пленный стражник Ланнистеров кивнул головой, как дятел, его сознание переполнялось эмоциями. Она что-то услышала и посмотрела вниз, чтобы увидеть, что его штаны стали темнее от жидкости, которую он выпустил от страха. «Уведите его», — приказала она, вставая, — «и приберитесь здесь. Мы не можем заставлять наших гостей ждать». Она повернулась, чтобы уйти. «Пойдем со мной, девочка». Леди Барбри не стала дожидаться испуганную и нерешительную женщину и ушла в сопровождении своих стражников. Глава 65. Мы не звери. Глава 65. Мы не звери. Две женщины спокойно сидели за столом. Одна из них была расслаблена, а другая с двумя детьми, мирно спящими на ее руках, была напряжена и нервничала. Та, что с детьми, не выдержала напряжения и спросила: «Миледи, насчет моих мальчиков?» Нерешительно сказала она: «Не мои мальчики, это мои мальчики. В английском есть ме, и мы при переводе их значение не отличается. Ме используют для придания речи шотландского акцента». Барбри поправляет девушку, так как та говорит «ме». Леди Барбри поправила ее: «Ты должна знать, как правильно говорить, если хочешь быть моей служанкой с этого момента», — удивила она девушку. «Но вы ничего не знаете обо мне, миледи, о моей леди, о королеве и моих мальчиках». Она не хотела навлечь на свою спасительницу новые беды. «Я знаю все, что мне нужно, не так ли? Два мальчика, которых пыталась убить королева, родились примерно через 9 лун после того, как король Роберт посетил Ланниспорт. Он, король, известный своими увеселениями и выпивкой, и где бы он мог это сделать, если не в лучшем заведении города?» Что означает, ей не нужно было заканчивать фразу, но она указала пальцем в круг, показывая их близость. «Благодарю вас, миледи», — промолвила прекрасная светловолосая голубоглазая девушка, сохраняя в глубине души доброжелательность госпожи. «Как твое имя, дитя?» — спросила Барбри. «Джесс, миледи». Ей было стыдно, что у нее нет фамилии, но, как и большинство брошенных сирот, она ничего не могла с этим поделать. «Джесс, ты будешь учиться у моей главной служанки, она научит тебя всему, что тебе нужно знать. Мы не ждем от тебя совершенства, но ждем верности». С этими словами она оставила девочку, предоставив все старшей женщине, которая ждала их рядом. Шли дни, пока в трактир не прибыл гонец от лорда Ланнистера, приглашавшего женщину на встречу со старым львом. Больше она ничего не хотела, так как ей надоело так долго оставаться в одном месте, которое не было ее домом. О положении дел дома она не беспокоилась, поскольку Квиберн отправился в Невервинтер, чтобы управлять всем вместо нее. Леди Дастин ехала в своей карете до крепости Костерлирок. Глядя в окно, она уже думала о том, как завоевать ее, но ни одна идея не приходила ей в голову, доказывая, насколько великолепным было сооружение. Ворота открылись, когда она вышла из кареты с помощью сира Адриана, а за ней последовали все 50 ее гвардейцев, пока она двигалась к замку. Она прекрасно знала, что остальные ее войска были проинформированы о визите и ждали в полной готовности на все случаи жизни прямо за стенами города. Она привыкла играть в эту игру, Поэтому, когда сир Киван Ланнистер, исполняющий обязанности управляющего при лорде Тайвине Ланнистере, привел ее на плац их хорошо оснащенного гарнизона, чтобы запугать ее, она даже глазом не моргнула. Она не знала, плакать ей или смеяться, когда снова услышала крики девушки, доносившиеся из одной из самых больших палаток, вокруг которой группировались возбужденные солдаты Ланнистеров. Она остановилась и посмотрела на сира Кивана, который был явно на взводе, услышав те же крики. Теперь леди Барбри понимала, почему ее сын так ненавидел этот дом. Ее глаза встретились с глазами их проводника, и возникла неловкая ситуация. Крики женщины становились все громче. Видя, что мужчина не хочет ничего объяснять, она решила рискнуть на этот раз, прекрасно зная, что с ней ничего не случится, но ее людям может не повезти. «Ваши приказы, миледи?» Сир Адриан, зная ее лучше всех, принял решение за нее, полностью осознавая возможные последствия, ожидающие их. Глядя в его решительные глаза и глаза всех остальных ее гвардейцев, она винила себя за свое мягкое сердце. «Они настоящие рыцари», — подумала она с теплотой в сердце, прежде чем взглянуть на многочисленных солдат Ланнистеров, стоящих на их пути. Ее люди легко уступали в численности 2:1, но даже несмотря на это, она никогда не сомневалась в победе своих гвардейцев. «Никакого оружия, сир Адриан, никаких смертей ни с какой стороны», — сказала она, и ее люди кивнули и принялись отстегивать ремни с мечами, оставляя их у ног своей госпожи. Наблюдая за всем этим, сир Киван уже испытывал головную боль. Общаясь с леди некоторое время, он знал, что она такая же, как его брат, может быть, только менее безжалостная. «Я не советую этого делать, леди Барбри», — дал он свой совет и смотрел, как ее люди освобождаются от оружия. Киван решил стоять в стороне и наблюдать, проверяя силы противника. «Как так получилось, что с тех пор, как я приехала сюда, я видела благородный дом Ланнистеров, нападающие и пытающиеся убить младенцев и беззащитную женщину, а теперь это?» «Глядя на историю разграбления Королевской гавани и Кастомери вашим благородным домом, я начинаю сомневаться, что вы хотели, чтобы я увидела именно это, сир Киван», сказала она и проигнорировала мужчину, даже не обращая внимания на то, что он, услышав ее слова, погрузился в свои мысли. Драка произошла, не дав зверям в красных плащах времени на реакцию. Первым был сир Адриан, который пошел в сторону ближайшего охранника лагеря, не обращая внимания на крики последнего остановиться. Видя, что человек безоруженный в доспехах, светловолосый стражник двинулся на перехват, но получил удар в задницу. Затем начался настоящий ад. Леди Барбри медленно шла в направлении криков, в то время как ее люди сражались вокруг нее. Хорошо, что у львов хватило порядочности не использовать оружие, как и у неизвестных им нападавших. Сир Киван качал головой, пока они смотрели на него, что тоже определенно помогало. По мере приближения к шатру все больше людей леди Дастин оказывалась на земле, а силы солдат Ланнистеров уменьшались еще быстрее. Она шла не останавливаясь, рядом с ней был рыцарь в маске, который не принимал участия в драке и просто верно охранял свою леди. Его коллега, сир Брайс, уже имел на своем счету несколько сломанных носов и костей Ланнистеров, поэтому он просто продолжал сражаться, пока человек в маске не преградил ему путь. Они посмотрели друг на друга, затем улыбнулись и начали игру. Звуки боя разносились по окрестностям и не стихали, когда она подошла к палатке и сир Артур отодвинул заслонку с ее пути. Внутри она увидела красивую девушку, изнасилованную одним из солдат, плачущую и молящую о пощаде, с несколькими монетами, выпавшими из ее руки, а за всем этим наблюдали старый лев и карлик. Не дожидаясь ее приказа, сир Артур двинулся и ударил мужчину коленом сзади, заставив его встать на колени, а вскоре после этого ударил его по голове своей перчаткой. «Я не знала, что это то, что заставляет вас выходить из себя, лорд Ланнистер», сказала она и подошла ближе к травмированной девушке. Леди Барбри сняла желтый плащ сира Артура и бережно укрыла им ребенка, которому было не больше 17 лет. «Леди Барбри, я полагаю, Тайвин даже не отреагировал на ее слова. Это не место для леди. И эта вещь была оплачена согласно ее профессии». Его непоколебимый взгляд устремился на женщину. «Ее профессии, вы, должно быть, шутите, милорд. Разве только я и мои рыцари слышали, как она умоляла прекратить это», сказала она очевидное, заставив гнома вздрогнуть, думая о чем-то. «Дать женщине немного серебра, чтобы взять ее, не делает ее шлюхой, лорд Тейвин, это все еще акт насилия, не одобряемый богами вашими или моими». Барбри встала между мужчиной и девушкой, когда звуки драки прекратились и вошли пятеро ее окровавленных стражников. Сир Хадриан, сир Брайс и еще трое посмотрели на ситуацию и встали по бокам своей госпожи. Впервые Барбри заметила, как вздрогнул старый лев. «Отвезите девушку и наших людей в нашу клинику, позаботьтесь о них, воспользуйтесь моей каретой», сказала она никому конкретно, все еще обращая внимание только на хитрого человека. Прежде чем ее рыцари двинулись с места, она услышала звук падающих на землю монет и почувствовала, как ее схватили за руку. Леди Дастин повернулась и посмотрела девочке в глаза. «Ты в безопасности, дитя. Мы не звери, мы знаем, что такое честь», мягко сказала она, откидывая в сторону мокрые от пота и слез волосы жертвы. «Иди с моими рыцарями». «Тиша», тихим, полным эмоций и дрожащим голосом произнесла она. «Иди с моими рыцарями, тиша, они соблюдают свои клятвы, даже веря в старых богов. Они защитят тебя, дитя, не забудь выпить лунного чая». Она кивнула своим людям, которые помогли девушке подняться. В глазах леди Барбри она была сильной женщиной. Если бы у леди Невервинтера были глаза на спине, она бы увидела, что старый Тейвин явно недоволен развитием ситуации. Он мог винить только себя за то, что приказал Кивану запугать гостей перед их встречей. Перед уходом Тиша бросила последний взгляд, полный отвращения, на своего бывшего мужа, Тириона. «Лорд Ланнистер, не могли бы мы перейти к нашим делам, пожалуйста? У меня есть неотложные дела», ее голос выдавал ее нежелание оставаться здесь дольше. Глава 66. «Это не ваше дело». Глава 66. «Это не ваше дело. Вам не следовало этого делать, леди Барбри, это не ваше дело». Лорд Ланнистер никогда не показывал своих эмоций, и этот раз не стал исключением. «Что ж, прошу простить меня за это, милорд. Насилование не является популярной практикой в моих землях, а кастрация является наказанием, если можно так выразиться, поэтому я не привыкла к южным обычаям в этом отношении». Она не уступила старому льву, да из чего бы. Дом Дастин был так же богат, как и Ланнистеры, и с каждым днем они все больше отдалялись по богатству от львов и их золотых рудников. То, что они недавно стали богатыми, не значит, что они хуже львов. Это то, о чем она мечтала всю свою жизнь, быть на равных с крупнейшими людьми Вестероса, и ее сын дал ей это. Каким бы умным ни был Тейвин, он не искал других источников дохода, рассчитывая только на золотые рудники, которых в западных землях было в избытке, и сохранял свое положение стабильным. Однако рудники, которые исследовались сотни лет и более, начали постепенно истощаться. Тейвин был встревожен, когда поступали сообщения о том, что все больше и больше шахтных стволов оказываются пустыми без каких-либо признаков золота. «Что привело вас сюда, леди Барбри?» – спросил он очевидное. «Вы скажите мне, лорд Ланнистер. Полагаю, вы уже знаете, что ваш маленький трюк при дворе короля оказался бесполезным, так что я здесь». Она молчала, как и он, не желая говорить первой. Неожиданно для Тейвина, женщина перед ним обладала большим умом, чем некоторые из его знаменосцев, и, очевидно, молчание не заставило ее чувствовать себя неловко. «У вас есть монополия в экспорте некоторых товаров, которые я хотел бы забрать», — начал он медленно, тихо, но твердо. «Это так, но почему вы думаете, что я позволю вам взять на себя эту сделку? Вы уже должны знать, сколько это стоит, лорд Ланнистер». Она не сказала «нет», и старый лев мысленно отметил, что если он отдаст достаточно денег. «Что вы хотите, леди Барбри?» Его пальцы уперлись в стол, он терпеливо ждал. «Вы не можете дать мне ничего, чего бы у меня не было», был ответ, который пришел ей на ум, когда она подумала об этом. «Золото. Золото – это то, что есть у меня, а у вас, леди Барбри, нет». Они оба смотрели друг на друга, как два хищника, борющихся за территорию. «И спокойствие, которое будет у вас, если вы согласитесь», он снова встал, чтобы налить им вина. Подойдя к кувшину с вином, он взял его, но его глаза не отрывались от зеркала, наблюдая за женщиной. Он видел, как она пытается успокоить свои дрожащие руки. Очевидно, его репутация еще не прошла. Если бы кто-нибудь увидел победную ухмылку на лице Тейвина, он бы счел его самозванцем. Зная, что все, что леди делала до сих пор, было лишь прикрытием, он стал настаивать дальше, вернувшись с двумя бокалами вина. «Леди Дастин, согласитесь, что оба наших дома не могут позволить себе потенциальный конфликт», — ваш дом с одним наследником и мой дом». Он запнулся. «Ну, и мой дом тоже. Так что вы предлагаете?» — суетливо сказала леди Дастин, и эта деталь не ускользнула от внимания старого льва. «Продайте нам контракт, мы возьмем на себя доставку. По моим данным, даже если вы откажетесь от монополии на эти несколько материалов, вы все равно будете иметь относительно неплохой доход». Глядя на его уверенность, ее лицо сменилось гневом. «Относительно хороший доход. То, что вы предлагаете, заставит мой дом терять миллионы золотых драконов в год, не говоря уже о влиянии на наших партнеров. Вы прекрасно знаете, сколько это будет стоить нам, лорд Ланнистер». Она встала и закричала на мужчину. «Сядь!» Он посмотрел на нее своим обычным властным взглядом и приказал. Леди Барбри на мгновение попыталась возразить, но в конце концов снова села. «Я знаю, о чем прошу. Альтернатива менее оптимистична». Он встал и придвинулся ближе к ней, вторгаясь в ее личное пространство. Он был почти в эйфории, видя страх в ее глазах. «По моей информации, контракт заключен на 10 лет, и один уже прошел. Сумма, которую вы получили от покупателей, была рассчитана на 3 года», — продолжил он. 4. Леди Барбри быстро поправила мужчину, но через секунду прикусила язык, смутившись, что позволило так легко манипулировать собой. 4. Его губы слегка скривились. «Я заплачу за остальную часть контракта. По 1 миллиону драконов за каждый год, итого 6 миллионов. Это грабеж, и вы это знаете, лорд Ланнистер. Этого ей было достаточно. Предложенная сумма была по меньшей мере на 2 миллиона драконов меньше той, что они получили бы в обычном порядке. Я понимаю вашу позицию, леди Барбри, но это не переговоры», — выступил он вперед. «Мы можем заплатить больше, но нам придется получить что-то равноценное». Она увидела, что он уже что-то задумал, и подождала. «Например, планы строительства ваших боевых кораблей с несколькими уже построенными, чтобы убедиться, что с вашей стороны нет никаких опасений». Леди Барбри посмотрела на него в ярости и даже не собиралась скрывать свой гнев. «Не отвергайте меня, леди Барбри. Вы не будете без охраны, ведь у других домов достаточно флота. Если я откажусь...» Она выглядела эмоционально подавленной. «Если я правильно помню, ваши рыцари были теми, кто начал атаку раньше. Эта легкая угроза подействовала. 2 миллиона драконов и 5 кораблей. Это мое последнее слово». Леди Барбри явно хотела уйти и не скрывала этого, глядя на ее побежденную позу. «Мы не поняли друг друга правильно, леди Барбри. 2 миллиона – это предложение за все корабли или жизни ваших рыцарей». Взгляд, которым он надарил ее, сказал все. Никаких переговоров, никакой альтернативы, ожидалась только чистая покорность. Что поделать, она все еще получала за все это 8 миллионов золотых драконов. «Я пришлю вам документы», — она хотела уйти, но ее остановил охранник у двери. «Не волнуйтесь, пожалуйста, подпишите это, а мы позаботимся об остальных необходимых процедурах между покупателями и железным банком». Он уже был готов. «Я слышал, что вам нравится пользоваться их услугами в качестве гаранта третьей стороны». Он был прав. По совету ее сына каждый контракт на небольшую сумму хранился в железном банке, и именно они были ответственны за проверку выполнения условий с обеих сторон. По правде говоря, все больше и больше купцов решались на такие меры безопасности, когда могли себе это позволить. То, что произошло дальше, было легко предсказать. Представитель железного банка присутствовал при подписании договора, в котором леди Дастин передала права на поставку купцам товаров, популярных в западных землях. Тейвин хотел взять и другие товары, но на этот раз уперся в стену. Зная, что он уже победил и подтолкнул женщину к краю пропасти, он не стал продолжать, он уже получил то, что хотел, и даже больше. 35 дополнительных военных кораблей были для него прекрасной вишенкой на вершине торта, и через 4 года он сможет приступить к реализации своего плана по продвижению дома Ланнистеров на новые высоты с помощью торгового соглашения и новых кораблей, и все это за 8 миллионов золотых драконов, сумма, которая, конечно, ударила по его карману, но она того стоила. Леди Дастин, уйдя в отставку, все еще сохраняла свою гордость, оставленную старым львом, почти нетронутой. Она медленно вышла из солярия, а сир Адриан и сир Брайс протянули ей руки для поддержки. Лорд Ланнистер внимательно наблюдал, улыбаясь в душе, пока сломленную женщину вели прочь. Стражники и леди покинули замок под улыбающимися глазами Ланнистеров. Они уже знали, что их лорд получил от нее то, что хотел. Он всегда это делал. По дороге слышались насмешливые слова, заставлявшие рыцарей скрежетать зубами. Они шли медленно, наращивая темп, и на расстоянии от замка горбатая леди начала выпрямляться, ее тонкие губы с каждым шагом все больше кривились в злобной улыбке. Когда они подошли к карете, она снова стала той леди Дастин, которую все знали и даже больше. «Пошлите за нашими людьми и попросите другие дома помочь нам охранять груз». Она сорвала с себя маску слабой, зажатой женщины, которая была перед Тевином раньше. «Сколько, миледи?» – взволнованно спросил сир Брайс. 8 миллионов драконов. Ее хитрая улыбка наконец-то показала ее настоящее чувство. «Разве не 3 миллиона? Вы получили больше, чем ожидали, миледи?» Сир Адриан был рад за свою сеньору. «Это так, сир Адриан, и нам удалось избавиться от всех бесполезных, старых военных кораблей. Свяжитесь с нашими купцами, я хочу, чтобы они медленно увеличивали стоимость контрактов с Ланнистерами. Конечно, последствия невыполнения сделки должны быть ужасны». Она вошла в карету, оставив остальных своим людям. «Мы закончили, после того, как все вылечатся, мы отправимся в Королевскую гавань. Нельзя заставлять десницу короля ждать». Глава 67. Вместе с сыном. Глава 67. Вместе с сыном. «Ара, возьми своих людей и двигайтесь направо», — властно приказал детский, но сильный голос, который можно было отчетливо расслышать даже при продолжающемся вокруг боя. В следующее мгновение большая группа всадников отделилась от середины поля боя и поспешно двинулась на правый фланг. Вокруг царил хаос. Большие группы людей сцепились в непрекращающемся бою, их предсмертные крики заглушались звоном металла и ржанием лошадей. Брандон был еще ребенком, но количество битв, которые он пережил за последние несколько дней, могло бы посрамить даже некоторых опытных рыцарей. Каждый из его всадников теперь был опытным воином. Размахивая мечами направо и налево, он скакал сквозь полчища врагов на спине своего рыжего верного друга. Его жизнь была в руках старых богов, так как он мог погибнуть в любой момент. Он посмотрел направо, куда послал своего брата-наездника, и увидел, как тот прорубается сквозь ослабленный фланг врагов, затем разворачивается вместе со своими людьми и врезается в тыл дезорганизованных дотракийцев в центре, забирая короткоживущую голову Кхала и одновременно прекращая бой. Именно к этому стремился Брандон, а не к голове Кхала, ну, к этому тоже, но в основном к неограниченному образу мышления, который позволял командирам каждого подразделения брать инициативу в свои руки и импровизировать, когда они считали нужным, без необходимости отдавать приказы. Поле боя было постоянно меняющейся переменной, и ни один человек не мог управлять им в одиночку. Численность его войск уже выросла с первоначальных 16 тысяч человек, следовавших за ним, до 25 тысяч. Группы тех, кто решил остаться, дотракийцы, дети и бывшие рабы, возвращались в свой новый дом, но теперь уже как свободные люди и часть его племени. Но на его лице не было счастья, только беспокойство, так как последний опыт, который он пережил перед тем, как покинуть новый Лхазар, не позволил ему успокоить свой разум. Брандон смотрел на маленького детеныша Альбиноса, играя с ним и обучая его послушанию, одновременно передавая мысли с помощью своего навыка. Поскольку его раны еще не зажили, он думал о том, чем бы себя занять. К сожалению, все пошло не так, как он ожидал, проблем с послушанием не было, но детеныш был все еще очень энергичным, а это означало, что он может наделать глупостей, если Брандона не будет рядом. В одном из своих снов Брандон вспомнил, как в одном шоу из его прошлой жизни слышал что-то о том, что якобы один напиток временно увеличивает магическую силу, и так получилось, что он был у каких-то работорговцев, которых они уничтожили ранее. Может быть, это было любопытство фанбоя, а может быть, просто глупость, но через несколько мгновений он выпил маленькую чашечку этого напитка. Вкус был ужасен и трудно поддавался описанию, он был похож одновременно на ничто и на все. Его мысли устремились к мечтам. Зеленые поля, пахнущие свежей травой после утреннего дождя, солнце на его лице и 3 призрачных фигуры животных вокруг него. Счастье от удачной идеи затуманило его рассудок, когда он проверял свою гипотезу о запечатлении образа хозяина и последующих за ним команд непосредственно в сознании животных. Брандон чувствовал, что для этого необходимо нечто большее, поэтому он решил выяснить, что это за большее, позже. Его идея заключалась в том, чтобы создать идеального стража или, возможно, целую армию таких животных для своей семьи и самых близких людей. Первые испытания прошли успешно и наполнили мальчика счастьем и оптимизмом. Когда он приручал питомцев Абарыти Йены, но когда дело дошло до последнего, начались проблемы. Во время процесса мальчик почувствовал невообразимую боль, исходящую прямо из его души, а затем все стало черным. Теперь он знал, что это было за нечто большее. Это были дети леса, которые нашли его в причудливой темноте, в которой огонь и вьюга одновременно окружали его. Он чувствовал запах морской соли, и прежде чем его друзья добрались до него в пламени, он увидел прекрасные женские глаза, смотрящие прямо на него, тоже охваченные огнем. «Избранный Валар Маргулис», — услышал он. Брандону показалось, что он знает эту женщину, но из-за невыносимой боли он не мог сосредоточиться на ней, учитывая текущую ситуацию, в которой он находился. Он окончательно очнулся от темноты благодаря голосам Твига и других детей, и даже не видя их, он все равно чувствовал их присутствие рядом с собой. Но это было не самое странное. Когда лорд Брандон снова открыл глаза, он увидел дождливый лес, полный вееровых деревьев, окруженный водой, и женщину, стоящую на коленях на земле. Он не мог видеть ее спереди, но в своем сердце он уже мог с уверенностью сказать, что это его мать. Она дрожала на земле на коленях, вероятно, от боли и плакала. Брандон не успел удивиться этой сцене, как в поле зрения появился еще один человек, неизвестный его родительнице. Рыдания матери разрывали его сердце на части, и, заметив лезвие в руке мужчины, который молча приближался к ней, он запаниковал. Закричав и врезавшись телом в невидимый барьер, который преграждал ему путь, он мог лишь в ужасе наблюдать, как мужчина беззвучно сокращает расстояние. Юный Дастин закричал изо всех сил, его горло почти не издавало звуков, когда он увидел свой самый страшный кошмар. Лезвие коснулось горла его матери, проливая кровь, и в тот же миг его зрение затуманилось, приветствуя темноту. Позже, очнувшись, он узнал, что несколько дней находился в коме, даже плакал кровавыми слезами, заставляя всех волноваться. Амир и Ирина проводили магические ритуалы, которые поддерживали его жизнь все это время. Он был у них в долгу, и мальчик знал это, но сон казался слишком реальным, чтобы отбросить его. Его действия были быстрыми и решительными, когда он приказал двум своим лучшим людям вернуться и охранять его мать ценой их жизни. Леди Барбри ждала в обветшалом алибарщике, наблюдая, как пьяницы занимаются обычными делами. Окружающая обстановка была ей не по вкусу, но, сдержав слово, данное сыну, она не стала жаловаться и занялась текущими делами. Ранее в тот же день она встретилась с десницей Джоном Арином и по его просьбе решила одолжить короне 4 миллиона золотых. Поручителем, как всегда, выступил железный банк. Лорд Арин был полностью осведомлен о репутации Дастинов и поэтому предпочел занять у них, а не у Ланнистеров или железного банка напрямую. После того, как разговор в одной из вилл Дастинов в Королевской гавани был окончен, лорд Арин вернулся только для того, чтобы лидер шептунов в городе навестил леди. У Катай, управляющей одного из многочисленных домов удовольствий в пропахшем дерьмом городе, была еще одна роль во тьме. Именно она просматривала отчеты своих информаторов и выбирала то, что имело отношение к делу, чтобы сообщить своим работодателям, и это был один из тех случаев, когда она это сделала. Ее попросили найти конкретную женщину и 4-летнего ребенка, и она, как и было приказано, привела их к месту, где сейчас находилась леди Дастин. «Садитесь». Одетая в темно-серый плащ, с несколькими своими людьми, окружавшими их, она указала на женщину. «Миледи, что-то не так?» Она была бела как снег, прекрасно зная о жестокостях, которые совершали некоторые дворяне. «Знаешь ли ты, почему я позвала тебя?» Услышала леди в плаще и покачала головой. «Потому что меня попросили спасти тебя», тон стал более мягким. Далее последовало откровение о том, что случилось с кем-то, кто оказался в похожей ситуации, что и эта женщина. Услышав, как одна из девушек, с которой спал король Роберт, была почти продана в рабство, а ее дети убиты королевой, и зная, с кем она говорит, простая женщина не стала колебаться и решила последовать за леди на север и работать там в замке на кухне, взяв с собой единственного ребенка, сына, Джиндри. Без проблем покинув королевскую гавань, группа отправилась в долину за молодой девушкой Майей Стоун, которая была не прочь оставить свою тяжелую жизнь у врат Луны ради замка в Невервинтере. С тех пор, как она научилась понимать слова, она слушала истории о волшебной стране, и теперь, когда у нее, 6-летнего ребенка, появился шанс отправиться туда, она, конечно, захотела сделать это. Получив письмо от лорда Джона Аррена, в котором он молился о благополучии ребенка и знал, что у нее будет больше возможностей с леди Барбри, лорд Врат без колебаний согласился. Теперь вся группа, кроме сира Адриана, который остался в Ланниспорте, ожидала, пока остальные войска и люди короля заберут золото, расположилась лагерем в Харренхолле. Глава 68. Солнечный день. Глава 68. Солнечный день. «Мама, смотри!» Маленькая Бри указывала на одну из оплавленных башен некогда великого замка Харренхолл. Маленькая девочка с хвостиком, перевязанным желтой ленточкой, в новом желтом платье, заказанном у лучшего портного королевской гавани, взволнованно тянула леди Дастин за руку. Да, они были на улице, но поскольку все уже знали о том, как леди Дастин заботится о ребенке и как относится к ней, то не видели в этом ничего плохого. В Невервинтере они никогда не сталкивались с дискриминацией по классовому признаку или воспитанию, по крайней мере, со стороны коренных жителей этих земель. Конечно, бывали случаи, когда богатый купец или какой-нибудь знатный человек пытался показать свое превосходство, но нет ничего, что не решит бы несколько дней в темной холодной камере или хорошая порка. Более упрямые имели тенденцию исчезать, чтобы о них больше никогда не слышали, к радости Квиберна. «Да-да, я тоже это вижу». Стражники захихикали, видя, что их госпожа снова стала такой материнской, чем заслужили ее строгий взгляд. «Думаю, сир Адриан должен вас всех перевоспитать», — хитро сказала она, пряча широкую улыбку в сердце. Стражники поняли, что она имеет в виду, и взмолились о пощаде, когда один за другим в ее сторону полетели слова «Миледи, пожалуйста, только не это». Это был прекрасный день, солнце висело высоко в небе, создавая ощущение первых дней весны, прохладный зимний ветерок и теплые лучи солнца на лицах всех, делая даже самого ленивого человека снова энергичным. «Мама, это правда, что драконы сделали это?» — спросил ребенок, обнимая ее ногу со звездами в глазах. Бри просто обожала истории своего брата и приемной матери и всегда была ими очарована. «Да, первый лорд замка был плохим человеком, который сделал много плохих вещей», — пыталась она объяснить ребенку, что такое плохое и хорошее, даже во время короткой прогулки. «Тогда значит ли это, что драконы хорошие?» — с любопытством спросила Бри. С любопытством спросила Бри. «Нет, дитя, позволь мне сказать иначе. Если сир Брайс держит меч», — она указала на своего стражника, — «это хороший меч или плохой?» Ее простой вопрос заставил ребенка задуматься. «Сир Брайс – хороший рыцарь, поэтому это хороший меч», — ответила она так уверенно и мило, что рыцарь чуть не покраснел и не сбился с шага, а его товарищи по страже засмеялись и подшутили над его стеснением. Леди Барбри посмотрела на рыцаря еще секунду и мягче, чем обычно, сказала: «Мы должны что-то сделать с ее наивностью», — беря ребенка за руку и двигаясь в направлении палатки и стола, который скоро будет готов и они смогут поесть на свежем воздухе, наслаждаясь видом и прекрасной погодой. «Миледи, миледи, миледи». Сир Брайс последовал за ними, не упуская возможности пошутить, так как женщина и девочка игнорировали его, хихикая. «Малышка Бри, твой ответ был хорошим, но неправильным. Важно, что делает с мечом его владелец, от этого зависит, хороший он или плохой. Но важна и твоя точка зрения на ситуацию». Девочка выглядела немного обеспокоенной, так как не совсем поняла урок. Прежде чем она успела спросить, они прошли мимо своей столовой, и Барбри кроем глаза заметила одну из девушек-служанок. Женщина была с рыцарем, просившим группу мужчин, похожих на нищих, удалиться. «Что это значит?» — спросила леди Барбри, демонстрируя свой авторитет, заставивший группу струсить. «Миледи», — сказал рыцарь, повернувшись к ней, чтобы встретиться со всеми глазами. Он заметил какое-то движение за своей спиной, но решил, что это пустяк. Они подошли попросить монет, опустил он голову. «Миледи, мы голодны. Пожалуйста, проявите доброту и оставьте несколько монет для бедных», — попросил явный лидер группы, прежде чем рыцарь снова преградил ему путь. Леди Невервинтера почувствовала, что кто-то тянет ее за платье, посмотрела вниз и увидела слезящиеся глаза своего приемного ребенка. «Накорми их, дай им несколько монет и пусть уходит», — приказала она и повернулась в прежнем направлении, не обращая больше внимания на группу из шести нищих. «Спасибо, мама». Бри снова обняла ее, заставив Барбри слегка улыбнуться и почувствовать тепло в груди. После того, как они приехали, к ним присоединились Лаки и Лайка. За время путешествия волки необычайно выросли. Леди Дастин предположила, что это произошло из-за частых вылазок близнецов в близлежащие леса, чтобы поохотиться там, где проезжал караван. Когда в палатке накрывали на стол, Бри отделилась от приемной матери и стала носиться с Лаки, делая все возможное, чтобы раздразнить спокойную и невозмутимую, а может, просто ленивую Лайку. Леди Дастин не беспокоилась, так как текущее расположение строго охранялось ее и присягнувших им рыцарями в общей сложности, которых было 750. Только когда на столе появилось огромное количество еды, ребенок вернулся со своими двумя голодными спутниками. Увидев знакомое лицо служанки, ребенок помахал ей рукой, заслужив ответную улыбку. Увидев, как Бри потянулась рукой за сырниками, леди Дастин строго отчитала ее: «Возьмите вилку, юная леди». Услышав ее голос, ребенок выпрямил спину и оглядел стол. Сир Брайс подошел к леди Дастин и прошептал: «Миледи, новости от наших купцов». Он отошел в сторону. Леди Дастин бросила последний взгляд и улыбнулась, увидев, как юная Бри взяла свою тарелку и вилку, так как она была ближе всех к ребенку, и встала, чтобы последовать за рыцарем. «Наши купцы подтверждают увеличение суммы контрактов. Они спрашивают о причине, так как мы теряем гораздо больше, чем можем себе позволить. Не хотите ли вы, чтобы я сообщил им о железнорожденных?» Сир Брайс посмотрел на свою сеньору и подождал, пока она обдумает вопрос. «Нет, потерь не будет даже из-за нападения. Скажи им, чтобы они делали то, что им было велено, тем более что конвои из Нового Алхазара скоро снова прибудут. Убедись, что за нарушение сроков доставки даже одной партии груза предусмотрен строгий пункт с угрозой компенсации и расторжения контракта». Она почти могла представить себе паническое выражение Тейвина Ланнистера, когда он осознает, что взял в свой плод. «Мама, а как насчет других домов? Где они?» — с любопытством спросила она. «Король уже должен был послать своих людей за 4 миллионами драконов от сира Адриана. Лучше было сделать это вне поля зрения Ланнистеров. Ма, они уже должны были покинуть север, миледи». Выслушав его, леди Дастин одобрительно кивнула. «Ма, обернувшись и заглянув внутрь шатра, они увидели Бри, ее юное, 5-летнее, детское лицо, на котором обычно сияла улыбка, сейчас выражало лишь страх и ужас. Лаки и Лайка подталкивали ребенка носами, чувствуя ее отчаяние. Она прижимала руки ко рту, но даже так кровь просачивалась между пальцами, ее лицо было почти белым, как у призрака, теряя свой цвет с каждым резким вдохом, который ребенок пытался сделать с огромным трудом. Леди Барбри замерла, думая о самом страшном яде. «Стража, стража!» Сир Брайс первым пришел в движение, опередив свою леди. Благодаря его властному голосу каждый мужчина, находившийся поблизости, насторожился и помчался в направлении шатра так быстро, как только позволяли ноги. «Ма, ребенок, даже пытаясь отдышаться, что теперь было для нее почти невозможным, все же протянул свою маленькую руку в сторону матери. Мягкий голос пробудил леди Дастин от ее состояния, и она бросилась к своей любимице. «Нет, нет, нет, нет, нет». Единственное, что она смогла сказать, заключив девочку в свои объятия, наблюдая, как слезы текут из глаз ребенка по нежному юному личику. Бри боролась за каждый вздох. Неестественный хриплый звук заставил рыцаря и его леди потерять надежду, так как звуки участились, сигнализируя о тяжелой ситуации, когда маленькая девочка медленно теряла свою жизнь. Сир Брайс разорвал платье на груди и животе девочки, чтобы освободить место для дыхания. Даже когда Бри неистово сопротивлялась, он открыл ей рот и заглянул внутрь, но встревоженный, паникующий ребенок только кашлял кровью со сгустками. Как же рыцарь был благодарен за уроки первой помощи, которые молодой лорд заставлял каждого сражающегося проходить под строгим наблюдением опытных врачей. «Помогите ей!» — крикнула леди Барбри, когда остальные мужчины вошли в палатку. «Позовите моего доктора, это яд». Ей было все равно, увидят ли они ее в таком состоянии, она просто хотела, чтобы ее ребенок жил. «Мама!» — Бри крепко сжала ее руку, боясь отпустить. Некоторые из мужчин повернулись и помчались за доктором, даже доспехи, которые были на них, не мешали быстрому движению. На бегу каждый из них поднял тревогу, отчего старый замок стал похож на муравьиное гнездо во время пожара. «Я здесь, детка, успокойся, все будет хорошо», — плакала она, одна из самых могущественных людей в королевстве. Она отвернулась в сторону, не желая показывать дочери, как она на самом деле напугана. Барбри увидела стол, кусок сырника на тарелке и вилку на земле. Еда не была ядовитой, в этом она была уверена, так как во время всего процесса приготовления находились ее самые доверенные люди, а повара даже были проверены ее сыном перед отъездом. Что же дальше? Она снова посмотрела на стол и мысленно проиграла сцены этого дня. «Миледи, мы голодны. Пожалуйста, проявите доброту и оставьте несколько монет для бедных». Как он говорил, «Миледи», мысль переключилась на молодую женщину-служанку и маленькую Бри, машущую ей рукой. Один и тот же человек. Она все еще не была уверена, но потом ее взгляд снова остановился на вилке, которой пользовалась Бри, ее вилке. «Поймай ту служанку и тех нищих, которых мы встретили ранее. Я хочу, чтобы они все были живы. Все. Вы слышите меня? Если они сбегут, я заберу ваши головы». Крик мобилизовал всех рыцарей, которые были там, кроме сира Брейса, который все еще пытался спасти ребенка, помогая ей дышать, удаляя сгустки крови из ее горла и в худшем случае готовясь делать искусственное дыхание рот в рот, если или когда до этого дойдет. Но он молился старым богам, чтобы этого не случилось. Борьба продолжалась, мужчина делал все возможное, чтобы продлить время жизни маленького ребенка до прибытия врачей. Он слышал, как леди Дастин неистово кричала «Где они?», ожидая профессионалов, но время не остановится ни для кого. «Мамочка, Пепе, пожалуйста, я не хочу умирать». Маленькая рука безвольно опустилась на землю. Глава 69. Сон ребенка. Глава 69. Сон ребенка. Она сидела в своей комнате в огромном старом замке и смотрела на холодное тело ребенка в своих руках. Все ее слезы были истрачены в последние мгновения жизни невинного ребенка, когда девочка умоляла мать о помощи, прежде чем ее глаза закрылись навечно. Ее покрытые кровью руки перебирали прекрасные волосы с простой, желтой, испачканной кровью ленточкой. Она так много хотела изменить, позволить девочке есть руками, когда она захочет, проявить больше любви и ласки к ребенку, но теперь было слишком поздно для всего этого. Двери ее комнаты открылись, и ветер растрепал волосы белого тела, спрятанного под одеялом в объятиях скорбящей матери. Сир Брайс вошел в комнату, и его сердце, наполненное гневом, желало лишь одного – разорвать на части чудовищ, способных сотворить такое с ребенком. Он в последний раз взглянул на окровавленное и залитое слезами, неподвижное лицо, на котором некоторое время назад сияла самая яркая улыбка, которую он когда-либо видел. «Миледи», нежным, почти незаметным шепотом позвал он свою сеньору. «Миледи», повторил он чуть громче, но не сильнее, чем ветер, танцующий внутри. «Говори». Простого, холодного слова было достаточно, чтобы он понял, в каком состоянии находится его госпожа. «Мы нашли девушку, она бежала в сумеречный дол, ее скоро приведут к тебе». Брайс даже не хотел думать о том, какое будущее ожидает предательницу. Он ясно видел, что эта женщина возвращается к себе прежней, закрывая свое сердце для других. Ее состояние можно было сравнить с тем, когда был убит отец молодого лорда. «Привезите ее в Невервинтер. Я не смогу контролировать себя, если увижу ее сейчас». По его телу побежали мурашки, и он не был уверен, было ли это вызвано холодом или безэмоциональным голосом, который он только что услышал. «Слушаюсь, миледи». Он делал все возможное, чтобы не смотреть на женщину и ее нечеловеческие, звериные, полные ярости глаза. «Как нищие подобрались так близко?» — спросила она, прежде чем он ушел. Было ясно, что она охотится, чтобы выследить и убить всех, кто к этому причастен, и ни один камень не останется незамеченным. Рыцари Дамастаут покинули свои посты и занялись блудом. Им был сделан выговор, и они будут отпущены. Он замер. Впервые с тех пор, как он вошел в дом, Барбри стремительно повернула голову и посмотрела прямо на него. «Отпустит, отпустить, и почему это, сир Брайс? Мало того, что я потеряла ребенка из-за вашей некомпетентности, так теперь еще и это», — проворчала она. «Позовите сюда сира Адриана. Я не должна была соглашаться, чтобы он остался в Ланниспорте, когда вы, храбрый сир, даже не можете защитить мою семью». Она встала с ребенком на руках, маленькие ручки девочки безвольно упали. «Миледи, пожалуйста». Сир Брайс попытался успокоить ее, но это только ухудшило ситуацию, так как женщина плохо соображала. «Что, пожалуйста? Мой ребенок мертв, потому что вы все не справились со своей работой. Мой ребенок, сир Брайс». Она медленно сползла на каменный пол, снова болезненно всхлипывая. Рыцарь понял, что лучше пока оставить ее в покое, чем еще больше на нее давить. Он вышел из комнаты и закрыл за собой двери. Когда он вышел из комнаты, по обе стороны коридора стояли ряды мужчин, охранявших его в полной тишине. Как бы то ни было, каждый из них знал, что подвел свою госпожу, подвел маленькую Бри. Мечтаешь умолять о втором шансе? Это было смешно, у каждого из них была своя честь. Поэтому независимо от того, что было сказано или нет, ни один из них не хотел пасть на меч, если только это искупит вину в глазах их госпожи. Не делайте ничего, парни. Леди все еще нуждается в нашей службе. Сир Брайс знал, что они чувствуют, он чувствовал то же самое, что и каждый из них. Его вина была даже больше, чем у всех его товарищей, поскольку он не смог сохранить жизнь ребенку, пока не пришли на помощь врачи. «Сир Брайс, мы не можем этого так оставить», — сказал один из самых молодых стражников, сжимая рукой свой щит, стоявший у его ног. «И мы не оставим, но сейчас мы должны поддержать нашу госпожу всем, чем можем». Он повернулся и пошел между рядами стражников. «Ты забываешь одну вещь, сир». Эртур стоял в стороне, прислонившись к стене. Когда он завладел вниманием всех, даже сира Брайса, который остановился и с любопытством повернул голову, он продолжил: «Как мы расскажем молодому лорду об этом?» Это предложение заставило их вспомнить, что лорд Дастин дорожил девочкой, как родной сестрой, и их лица снова опустились. «Я пошлю соколов к Квиберну и сиру Адриану, они знают, что делать». Он закончил и пошел к камере пленных рыцарей, когда Эртур подошел к нему. «Как ты?» Его слова прощупывали друга, пока они шли, чтобы узнать, может ли он что-то сделать. «Я в порядке», — даже услышав ответ Брайса, он не поверил. «Ясно, что ты не в порядке. Я не стал бы». Эртур слегка приоткрылся перед своим давним другом. Сир Брайс мгновенно остановился на месте, свет свечей освещал его позу отражением пламени, мерцающего на стенах. «Что ты хочешь, чтобы я сказал?» «Я не смог спасти от смерти маленького ребенка, мы позволили преступникам сбежать и вообще позволили кому-то подобраться так близко к нашей госпоже с дурными намерениями, конечно, я в ярости стыжусь». «Я не знаю, это у тебя цветистые слова». Воин никогда не умел выражать свои мысли. Сир Эртур просто смотрел на него и не знал, что сказать. Как автор, начавший сюжет, но потерявший слова после нескольких предложений. «Ты переживешь это», — они мгновение смотрели друг на друга, а затем одновременно тихонько захихикали. «Это было самое паршивое, что ты мог сказать в данный момент, сир Эртур». На губах Брайса все еще оставались остатки улыбки. «Но ведь это сработало, не так ли?» Эртур был смущен, но никогда бы не признался в этом. «Да, сработало. Спасибо». Они снова двинулись в путь. Услышав шаги, мужчина нервно положил руку на рукоять своего меча. Мотосиварт охранял комнату, которая пока что была импровизированной камерой. Внутри находились трое рыцарей Дамастаут. Они были прикованы наручниками к стульям и не могли ни двигаться, ни говорить. Как и его отец и братья, мальчик хотел служить лорду и леди Дамадастин до конца, даже жизнью, если возникнет необходимость. Никогда прежде он не видел такого дома и, возможно, никогда не увидит, но это было для него неважно. Сиварты Дастины, оба они функционировали как одна большая семья. Сколько раз оба дома собирались на пир, сосчитать было невозможно, так как каждые 7 дней, когда его друг Брандон был здесь, они ели большой компанией. Он просто обожал, когда его мать часто улыбалась, от всего сердца воздавая благодарность старым богам. Их жизнь была хороша, а теперь кто-то пришел в нее и разрушил их мир. Этого он не мог простить. Впервые он увидел, как его тетя Барбри, которая всегда была милой и понимающей для него в детстве, так потеряла самообладание, но она не была виновата. Они все любили Бри. В поле его зрения появились две фигуры. Как они? Эртур еще не видел их. Живы. Что с нашей госпожой? Матас задумался, стоит ли ему идти к ней. Плохо. Но наша леди, сильная женщина, она выкарабкается. Вера Брайса в леди Барбри была непоколебима. А что с ними? Матас подбородком указал на двери. С кем? Взгляд Брайса не покидал мальчика. С тремя телами, которые мы нашли после нападения. Все трое стояли в кругу, молча наблюдая друг за другом и приходя к молчаливому согласию. Матас был самым молодым, но в то время ему больше всего хотелось что-то доказать, и старшие мужчины не возражали, ведь они были такими же, как он, когда были моложе. Затем всем им пришла в голову одна и та же мысль, и они решили сделать то же самое, обменявшись взглядами, после чего достали кинжал из поясов и вошли внутрь. Дальнейшие события не нуждаются в описании, но они включают в себя много криков, боли, пыток и смерть. Тем временем наверху, в комнате леди Дастин, двери снова открылись. Леди хотела взорваться и выплеснуть свой гнев на людей, которые не могли оставить ее в покое, чтобы спокойно оплакивать ребенка. Она не услышала привычного лязга доспехов, как обычно, на этот раз шаги были мягкими и спокойными, без какого-либо давления или срочности. Вошедший не заговорил, а лишь ждал, пока она осознает его присутствие. С облегчением подняв глаза, она увидела коричневую мантию священника с желтой веревочной лентой посередине. «Ты собираешься побеспокоить меня, Итан?» Ее взгляд вернулся к телу. Миледи, пришло время отпустить Бри. Старые боги ждут. Его мягкий голос, словно пронизанный успокаивающей магией, успокаивал ее нервы. «Дай мне немного времени, жрец». «Защищаясь», — сказала Барбри, мысль о последнем прощании лежала тяжелым грузом на ее сердце. «Нет, Миледи, есть люди, которых нужно убить, и кровь, которую нужно пролить». Он не был таким священником, как те, что служат в вере семерых. Прежде Итан был обычным, преданным рыцарем, но, будучи пятым сыном в своем доме, он не мог ничего унаследовать, поэтому выбрал следующий лучший способ – продать свой меч. 7 лет назад он нашел стабильную должность в доме Дастина, позже он обратился к старым богам, почувствовав свободу и настоящую преданность религии. Здесь не было септов, подношений золота или драгоценных камней и напыщенных священников, которые только и ждали, чтобы прихватить все, что у тебя есть, чтобы пополнить собственную казну. Старые боги подсказывали тебе, как жить с твоими решениями, в основном не говорили тебе о правах и неправах, нет. Самое главное, это жить с самим собой после того, как ты сделал выбор. Конечно, были и табу, неодобряемые богами, такие как блуд или нарушение прав гостя. Итан был выбран для служения детьми леса, и он служил. «Я не могу, Итан, не так, не сейчас», — Барбри смотрела на свои дрожащие руки. «Я понимаю, миледи, мы все скорбим по ней», — он опечалился, когда в его памяти всплыло улыбающееся лицо ребенка. «Но мы должны жить дальше. Кровь должна быть оплачена кровью, старые боги согласны». Видя, что это произвело на нее лишь незначительный эффект, он подошел ближе и опустился на одно колено, опустив голову и глядя в пол. «Миледи, прошу простить мою наглость, что если молодой лорд будет следующим», теперь это привлекло ее внимание, и из нее сочилась невиданная ранее жажда крови. «Я и боги понимаем ситуацию, и никто не скажет вам забыть о ребенке, миледи, но даже если ваше материнское сердце обливается кровью, вы все равно несете ответственность перед домом. Сейчас вы нужны нам как никогда». Его тон не повышался ни на секунду, и леди чувствовала, что он говорит все это от чистого сердца, ради нее и ее дома. День и ночь, леди Дастин встала и осторожно положила тело Бри на кровать. «Спи, дитя мое, скоро к тебе прибудет гостей, умоляющих тебя о прощении». Глава 70. «Еще есть время, любовь моя». Глава 70. «Еще есть время, любовь моя». Маленькая лодка подошла к берегу запретного острова. «Мы не можем плыть дальше, миледи, остров населен привидениями», нервно сказал маленький народный умелец. «Жди нас у берега», приказала она и была уверена, что он дождется. Выбор для него был прост: дождаться своих пассажиров или уйти и умереть, возможно, вместе со своей семьей. В этом мире с благородством не шутит. 4 человека вышли на берег мистического острова Лица в глазе богов. Именно в этом месте леди Барбри решила упокоить ребенка. Словно зная о чувствах каждого, начал моросить дождь, накрывая группу, как природное одеяло. Сир Артур держал на руках тело маленького ребенка, пока они шли среди вееровых деревьев с красными, оранжевыми и золотыми листьями, на каждом дереве было вырезано лицо. Они чувствовали себя подавленными, и дождь, который шел на них и на лес, не помогал, так как каждая из деревянных вырезанных лиц создавала иллюзию плача из-за дождя, когда они проходили мимо. Итан и Брайс были очарованы этим зрелищем. Как будто даже старые боги плачут, священник не мог поверить своим глазам. Если бы кто-нибудь рассказал ему об этом раньше, он бы не поверил ни единому слову, но теперь они шли некоторое время, пока не увидели поляну, окруженную туманом. В центре поляны находилась спираль из камней с началом в центре, которая расширялась и увеличивалась кнаружи. Вся эта ситуация заставила тайну острова подняться на новую высоту в их глазах и одновременно усилила их бдительность. Было ли это разумно, миледи? Эртур почувствовал, что что-то не так. Ухмылка одного из замученных рыцарей, даже когда он умирал, не давала ему покоя, но был ли он прав в своих предположениях, он не знал. Она любила Гатсвудс в Невервинтере, говорила, что чувствует себя как дома. «Я хочу, чтобы она покоилась в месте, которое она сочла бы красивым». Барбри чувствовал себя неловко, оставляя тело так далеко от семьи и друзей ребенка, но это было самое близкое и красивое место. А это, он указал на спираль, это пережиток прошлого, сир Артур, первый пакт был подписан здесь. Итан был очарован. «На камне?» – спросил Артур, но один взгляд его госпожи заставил его вернуться к задаче. «Оставь меня с ребенком, собери камни в другом месте, мы положим ее здесь». Леди Дастин подошла и взяла ребенка обратно в свои материнские объятия. Мужчины не хотели спорить, но пришлось. Леди, конечно, тоже была не в настроении, но таков был приказ их лорда, всегда защищать ее. Леди Барбри не хотела ничего подобного и решительно отстранила их обоих. Она была слишком настойчива даже для мужчин. После ухода сира Брейса и сира Артура они не ушли далеко. Итан остался, чтобы присматривать за ней и кричать, если что-то будет необычным. Барбри сидела в центре поляны, точно посередине спирали, здесь они сделают могилу для ее ребенка, чтобы он мирно покоился вечно. Она посмотрела на ребенка и начала вспоминать счастливые моменты, которые они пережили вместе. «Помнишь, моя милая, как ты впервые пришла в мои покои, когда Брандон ушел? Ты сказал, что черная птица хотела тебя поймать, ха-ха. Я знаю, что не должна смеяться, но ты выглядела так очаровательно, как маленький испуганный кролик, у нее потекли слезы, а плечи опустились». Начался сильный дождь, наполняя лес звуками природы. Итан наблюдал за своей госпожой с ближайшего дерева за ее спиной. Печаль этой обычно сильной женщины заставила его понять, насколько хрупким на самом деле было счастье и как много нужно было бороться, чтобы сохранить его. Он хотел помочь, так или иначе, сказать ей, что все будет хорошо, но когда он уже собирался сделать шаг вперед, мокрое предплечье сомкнулось на его горле. Его рефлексы борьбы или бегства сработали, когда кинжал вонзился в середину его руки, останавливая ее, и он сделал движение, чтобы защитить свое сердце. Поблагодарив старых богов за удачу, что убийца пытался проткнуть его сердце, а не другие жизненно важные области тела, он не сдавался. Его жизнь была ничтожной, неважной вещью, он просто должен был освободиться настолько, чтобы быть в состоянии крикнуть своим спутникам, чтобы защитить леди, а после это была воля богов, если он выживет. Борьба, которую он вел, осталась незамеченной из-за шума дождя, бьющего по листьям. Он не мог кричать, так как рука на его горле сомкнулась и медленно душила его. Во время борьбы он увидел, как другой силуэт приближается к спине его госпожи. Кровь в его жилах закипела, он не мог этого допустить. Когда он увидел еще больше темных фигур, выходящих из лесных кустов, его охватил ужас. Он должен предупредить ее, он должен помочь своей госпоже. Он сделал нечто немыслимое и позволил лезвию вонзиться в себя рядом с сердцем, пропустив его на волосок, после чего сжал левую, раненую руку в кулак. Правой рукой он схватил державшего его человека за затылок, притянув его как можно ближе к плечу священника, а затем опустился на колени. Когда тело навалилось на него, он снова смог дышать. «Засада! Засада!» — крикнул Итан, схватив свой желтый поясок, который тут же развязался, и завязал его на горле врага, закрепив ноги на плечах нападавшего, одновременно блокируя его когтистые руки. «Засада!» — крикнул он снова, но было уже слишком поздно. Сир Артур и сир Брайс услышали крики, но не могли двинуться дальше, едва они повернулись, перед каждым из них стояли полностью вооруженные и закованные в броню люди. Как глупо было с их стороны оставить свою леди одну, даже если это было всего лишь небольшое расстояние. Они не должны были слушать скорбящую женщину. Между деревьями они увидели мужчину, приставившего клинок к ее горлу, и почувствовали холодный холод паники по позвоночнику. Все было кончено, когда лезвие коснулось ее мягкой, белой кожи. Шух, и кровь залила все ее лицо, но на ее лице не было паники, словно она была готова и приняла то, что должно было произойти. Затем безжизненное тело опустилось на землю. Сирия открыла свои светло-голубые глаза и с любовью посмотрела на мужчину, который все еще спал рядом с ней. Ее рука нежно провела по его седым волосам и продолжала играть с ними. Это пробудило его от столь необходимого ему отдыха. «Ты уже встала?» – спросил он, все еще полусонный. «Который час?» Его тело устало после ночи, и даже взгляд на окно, из которого пробивались первые лучи солнца, вызывал у него раздражение. «Час восхода, любовь моя», — ответила девушка, на лице которой была видна забота о своем мужчине. «Тебе следует поспать еще немного». Наследница Дамариен прижалась к широким плечам своего мужчины, наслаждаясь чувством защищенности, которое они ей дарили. Уже Герольд хотел встать, но его избранница крепко прижалась к его телу. «Миледи, вы ведь знаете, что мне нужно обучать мужчин». Он поцеловал ее в нос и откинул голову на мягкую подушку. «Еще есть время, любовь моя», — сказала она с озорной улыбкой, когда ее рука начала скользить под одеяло. Сир Герольд тоже хотел насладиться моментом, но сейчас не мог, долг требовал. «Ты будешь смертью для меня, женщина». Он положил свою сильную руку на ее руку, медленно оттянул ее назад и поцеловал. «Ты получила какой-нибудь ответ от мормонтов?» Попытка спастись таким образом, должно быть, выглядела некрасиво, но мужчина работал на износ. Один из лучших рыцарей Семи Королевств содрогнулся при воспоминании о том, как эта молодая девушка скакала на нем до изнеможения. Он и не подозревал, что его тело в 45 лет еще способно на такое. Они сделали все, как велел молодой лорд, все готово. Леди слегка надулась. «А как насчет Рины?» Герольд смотрел в потолок, делая вид, что не замечает эмоций своей возлюбленной, так было проще. Он мог взломать человека сотни разных способов, но большую часть своей жизни он был стражником короля. Откуда, черт возьми, ему было знать, как успокоить девушку? Занято, как всегда, с тех пор как лорд велел Рине использовать его корабль и эскорт, она проводит все время в путешествиях между городами, в том числе и Кварт, так что, по крайней мере, она встретилась там со своим господином, с нами в форте, с новым Лхазаром и племенем. Она сказала, что покончила с мелкой знатью в Мерине, готовой взять власть в свои руки после того, как мы перейдем под власть Зизлаза. Юнкай будет прямо в бою, один я Притория уже начала заполнять город небольшими группами, маскируясь под торговцев при поддержке наших предприятий. Она повернулась на бок, теперь спиной к мужчине, показывая, как она рассержена. Все было бы хорошо, если бы не покрывало, которое сдвинулось в сторону, позволяя мужчине увидеть ее обнаженное, созревшее для поглощения тело. Было неважно, намеренно это было сделано или нет. Он снова начал чувствовать теплые токи, пробегающие по его нервам, его мужское достоинство поднялось, и теперь было только одно, что он мог и хотел сделать. «Ах!» — вырвался страстный голос Серии, когда он вошел в нее, планируя вернуть честь, которую потерял накануне. Глава 71. Мы не забываем и не прощаем. Глава 71. Мы не забываем и не прощаем. Руси Болтон шел по своему замку Дредфорд, погруженный в свои мысли. Он остановился у окна, услышав смех снаружи, и посмотрел во двор, где его жена Беттани Рисвилл прогуливалась с маленьким сыном Домериком. Все шло не так, как планировалось, но он уже принял необходимые меры, чтобы исправить ситуацию.